Разумник. Дело не в этом. Когда-нибудь оно обязательно случится. Всех интересует именно результат. Это можно описать. Представь, что огромное число случайных факторов сводится к нескольким вероятным, возможным исходам. Одна из таких возможностей способна полностью изменить не только ваше пространство-время, но и соседние энергетические миры. Это и вызывает такой интерес. Если вернуться к человеческим понятиям, то все собираются, чтобы стать свидетелями возможного рождения нового типа энергии. Сможет ли она сохраниться, перенести процесс рождения? Если да, то какими потенциальными особенностями будет обладать такая энергия? Можно ли предсказать те свойства, которые она приобретет, когда наберет силу? С другой стороны, энергия может оказаться мертворожденной, и тогда все вероятные возможности останутся просто возможностями, слабыми, неопределенными надеждами. Беглый просмотр посыла о поразительных людях плюс кое-что прояснил. Однако моя человеческая личность «старого типа» в кавычках мысленно возвращалась к судьбам Земли и человечества. Разумник. У людей на Востоке есть символ переломного момента. Он состоит из двух частей – вероятной угрозы и благоприятных возможностей. С человеческой точки зрения для Земли это событие действительно может стать переломным. Совершенно очевидно, что оно несет в себе крайние степени опасности и одновременно потенциальных возможностей для самого человеческого существования. Опасность? Угроза физической гибели? Упадка сознания? Разумник. Все это лишь возможности. Точный характер влияния сможет определить только само событие. Любое такое предположение является лишь одной из вероятных возможностей. Не исключено, что опасностей будет несколько. Поговорим лучше о более приятной стороне, благоприятных возможностях. Разумник. Это действительно ключ к пониманию всего явления. Оно может принести человеческому сознанию очень редкую способность быстро сливаться в единую разумную энергетическую систему, выходящую далеко за пределы иллюзии пространства-времени. Творческую, созидательную, обучающую тому, на что способны только выпускники, полностью прошедшие человеческую школу. Но наше посещение Земли после 3000 года, разумник, это было вероятное будущее, один из возможных исходов события. Даже твои собственные поступки могут стать тем крошечным элементом случайности, который способен повлиять на окончательный исход. А если благоприятная возможность будет упущена? Разумник. Люди перестанут быть господствующим видом, начнут отступать, а потом просто погибнут, как деятельное сознание, рано или поздно. Я решил задать откровенный вопрос. И как же в этом случае поступите вы? Все вы? Первой частью ответа стала мягкая улыбка и чудесная волна согревающей теплоты. Разумник. Мы просто начнем делать то же самое на какой-нибудь другой планете в пространстве времени. с новым человечеством. Я свернулся и закрылся, хотя понимал, что здесь нечего обдумывать. Ничего не поделаешь. Рассказанное стало для меня сильным эмоциональным ударом. Но я не собирался сдаваться. Не сейчас. Разумник, мы хотели сделать еще кое-что, прежде чем ты вернешься в материальное тело. Я сомневался, смогу ли выдержать что-то еще, но понимал, что им лучше знать. Разумник, найди метку своего друга ББ и проведи его сюда. Посыл был мгновенным. В последний раз я оставил ББ с Биллом, а Билла здесь уже не было. Разумник, ты без труда найдешь его. Он нужен нам, чтобы сделать кое-что особенное. Не было смысла вникать в подробности. Я нащупал метку ББ и вытянулся.